пустые хлопоты. Припомнился случай, что произошел в 86-м с хорошим знакомым. Иван работал слесарем и, насколько мне известно, работал неплохо. Зашел однажды он к сестре справиться о том, как она готовится к своему юбилею. Она как раз пирожки пекла, усадила брата за стол, почует, он смотрит грустно и задумчиво. «Чем Мария обеспокоена?» — спрашивает ее. «Представляешь, братик, могу сильно скандалиться, если приедет много родни. Спиртного-то у меня с Гулькин нос. А талоны отоварила?» «Отоварила, но ты же сам знаешь свата Петра. Ему одну бутылку уговорить, что чашку чая выпить. А купить где еще — проблема. Всего один магазин торгует в заводском микрорайоне с 2 до 5. А там народу, видимо-невидимо, собирается». Иван успокоил. «Не переживай, сестренка. Время еще есть. Что-нибудь придумаю. Выручаю уж», — обрадовалась она. Сказано — сделано. Улицы еще утопали в утренней дымке, когда он, спросив крайнего, встал в очередь у магазина. Оказался где-то в 30-десятке. Достал из сумки книгу, учился в школе на крепкое 3, но очень любил читать. От солнца спасала тень березы, что одиноко росла у дороги. Народ все прибывал и прибывал. «Потерял меня, небось?» Перед ним остановился мужчина, давая очереди понять, что хорошо знаком с Иваном. Худой, лицо опухшее, то ли перебрал вчера, то ли не доспал. «Пиджак как на вешалке», — усмехнулся про себя Иван, но виду не подал, что незнаком. «Федор Яковлевич», — шепотом представился незнакомец и протянул руку. «Можно просто Федя». «Иван?» «Не надо, товарищи, посторонних пускать!» — обернулась к Ивану женщина, что стояла рядом. «Но я же стоял», — возмутился Федя. «Что же получается, в туалет нельзя сходить рабочему человеку?» «Надо же», — удивился Иван. «Врет и не краснеет». «Известны эти штучки!» — криво усмехнулась женщина и махнула рукой. «Знамо дело, большинство в очереди заводчане, но если на то пошло, я от сборочного цеха, меня мастер послал. Подруга моя от гаража, к 2 часам понабежит заводских сотни, мама, не горюй». Федя постоянно шутил и громко смеялся. Оказывается, тоже родился в сибирской деревне. Иван прекратил чтение, разговорились, поведал ему о юбилее сестры. До открытия магазина оставалось 30 минут, как прибыл наряд милиции. Уже вся площадь перед магазином заполнилась народом. Даже на клумбе люди стояли. Выкрики, давка, постоянно толкали то в бока, то в спину. «Ох-охо, глядите, люди, что на небе-то деется!» — проговорил вдруг женский голос. Иван прервал разговор, взглянул на небо и оторопел. Черная туча закрыла половину горизонта. «Вот это да!» — ахнул он. «Что же делать?» Сумрачно стало. Толпа в раз притихла. Далее действие стало развиваться стремительно. Ровно в 2 часа распахнулись двери магазина. Кто-то крикнул: «Надай, мужики!» Тут же сверкнула молния, ударил гром. Очередь дернулась в сторону забора. Тот возьми и повались. «Нельзя во время грозы под деревом стоять», — начал было Федя. «Ага», — хмыкнул Иван. «Попробуй отойти. В раз очередь потеряешь». Милиционеры стали теснить людей от крыльца магазина. Начался ливень. «Бежать надо, что ли?» — пронеслось тут же в голове у Ивана. Рядом проезжали машины. Некоторые водители смеялись и махали руками, другие смотрели удивленно и сочувственно. «Ой, сейчас поди еще и град лупанет», — сообразил Иван. «Сдается мне, не удастся нам сегодня добраться до прилавка. Как, Иван, считаешь?» — взял его за локоть Федя. «Да, согласен. Напрасная трата времени», — сказал Иван. «Пустые хлопоты. Я больше не смогу». Когда посыпался град, Иван, обреченно махнув рукой, побежал в сторону остановки автобуса со словами: «Это какое же надо иметь здоровье, чтобы все это выдержать?» Его догнал Федя. «Пойдем ко мне, а? Я тут рядом живу». «Иван, ни в какую». «Ну нет, так нет. А жаль. Я бы смог помочь твоей сестре». «Как это?» — Иван остановился. «У тебя что, блат в торговле?» В квартире прошли на кухню и уселись на табуретке. Федя поставил бутылку, протер рюмки пальцем и налил. «Испробуй мой коньяк». «У меня язва». «Ну немного, символический». Иван сдался. «Хорошо, так и быть. Только чуточку. За что?» «А давай за перестройку, что ли?» «Да ну ее! Предлагаю за любовь!» И Иван отпил глоток. «Ну?» — сказал Федя, ища на его лице следы восторга. «Во!» — Иван поднял большой палец и, крякнув, опорожнил всю рюмку. «Хороший напиток, однако!» «А я что говорил? Мы, сибиряки, сами с усами. Одним словом, на государство надейся, а сам не плашай. Кстати, в армии служил?» «А то как же! В ГСВГ!» «Да ты что! Земель получается!» «Я в гарнизоне Крампниц!» «А я на Магдебургском полигоне 2 года отпахал. По этому поводу наливай земель». Так просидели 30 минут. Иван попросил: Можно одним глазом взглянуть на аппарат?» «Разумеется». Вышли на балкон. Федя вытащил из-под брезента флягу. «Представляешь, сестра Людмила ездила в деревню на поминки деда и привезла». «Познакомишь с сестрой?» — усмехнулся Иван. «А что? Может, и придется». Федя протянул флягу Ивану. «Можешь забирать. Через неделю вернешь». «Дело-то стоящее, человек советует», — подумал Иван. «Чего тут думать? Для деревенских гостей сойдет. А рецепт-то скажешь?» Снова уселись на кухне. Иван записывал, Федя диктовал. «Скажи, Федя, а зачем ты в очереди сегодня стоял? Какая такая необходимость, а?» Тот усмехнулся. «Поговорить, Вань, по душам хочется. Не пообщаюсь, бессонница мучает». «Ладно», — сказал Иван, — «я пошел». Так и заявился к своему подъезду. В одной руке фляга, в другой — крышка со всеми прибамбасами. Сидевшая на лавочке соседка, увидев Ивана, даже поперхнулась, парализованная догадкой. Не прошло и полчаса, как в дверь позвонили. «Милиция, открывайте!» Вошел участковый. Одарив Ивана хитрой улыбочкой, уселся. «Причина моего визита. До меня дошли слухи, что вы нарушаете общественный порядок». Его бегающий взгляд обшарил прихожую. «Где?» «Что где?» «Аппарат». «На балконе», — не стал отпираться Иван, тут же принес флягу. Через пару дней Ивана пригласили в райисполком на заседание комиссии по борьбе с пьянством. Оно было недолгим. Женщина лет 50 зачитала решение об изъятии фляги у Ивана и административном штрафе в сумме 75 рублей. Еще минут 5 говорила о пагубности алкоголя. Иван совершенно упал духом. Губы у него задрожали. «Вы, товарищи, всерьез, что ли? Как же так? У моей сестры 60 лет, а купить в магазине спиртное невозможно. Мужчины, не возникайте», — перебил его участковый. «Это не может быть оправданием. Людмила Яковлевна права, что трезвость должна стать нормой жизни каждого советского человека». «Уж кем-кем, а пьющим я никогда не был». «Тоже мне», — продолжал спорить Иван. «Вздумали кого наказать? У меня же с армией язва». С печальным взором Иван вышел на улицу и присел на лавку. «Не как Иван», — из стоявшей у крыльца легковушки вышел Федя. «Он самый». «Но тебе лица нет», — Иван издал долгий вздох. «Не поверишь, меня только что осудили». «За что?» Тут на крыльцо вышла та самая женщина из комиссии по борьбе с пьянством. Стала искать кого-то глазами. Увидев легковушку, подошла к ней. «Людмила!» — Федя помахал женщине. «Я сейчас». «Кто тебе, Федя, эта женщина?» «Сеструха. Познакомить?» Уже познакомился. Иван поднялся и пошел прочь, ни на кого не глядя.